Глава 11. Поддержите своего ребенка. Будьте готовы подставить плечо и поддержать ребенка в отношениях с учителями, в учебе и в спорте. Эпиграф. Ребенок – это не сосуд, который надо наполнить, а огонь, который надо разжечь. Рабле. Конец эпиграфа. Дети-интроверты – прирожденные ученики. Такими их создала сама природа. Они спокойны, хладнокровны и наблюдательны, предпочитают работать самостоятельно и склонны к рефлексии. Они нуждаются в притоке информации, которая активирует проводящие пути их мозга. Если родители и учителя понимают эти особенности детей-интровертов, то те добиваются выдающихся успехов в школе. К сожалению, внутренникам приходится тратить массу энергии на школьную программу, потому что традиционные учебные заведения созданы будто бы специально для экстравертов. Очень часто дети-интроверты не получают в школе необходимой поддержки, так как их не замечают и неверно толкуют их поведение. Мудрые родители просто обязаны позаботиться о том, чтобы их детей-интровертов учили подходящим для них способом. Родители должны активно участвовать в школьном образовании своих детей. Это принесет пользу как самим детям, так и их семьям. Не позволяйте учителям отгораживаться от ваших детей. Вам следует поговорить с учителями вашего ребенка о его характере и его естественных наклонностях. Если учитель поймет вас, то, скорее всего, сможет найти подход к вашему ребенку, раскрыть его дарования и таланты. Постарайтесь сделать учителя своим союзником. Расскажите ему о потребностях ребенка, о его поведении в семье. Возможно, это прольет свет на ситуацию, в которой ребенок оказывается в школе. Убедите учителя в том, что ваш ребенок хочет учиться. Пусть он делает это в своем темпе. Вспомните случаи, подтверждающие интерес ребенка к учебе. Например, ваш оживленный разговор на какую-нибудь интересную тему. Этим вы, возможно, удивите учителя и заставите его пересмотреть отношение к вашему ребенку. Если какие-то методы преподавания, например, быстрый переход от одной темы к другой, вызывают затруднения у ребенка, обсудите эту проблему с учителем. Предвидя те или иные сложности, вы можете либо лучше подготовить ребенка к ним, либо найти обходные пути их преодоления. Спросите учителя, что, по его мнению, вы можете сделать, чтобы обучение вашего ребенка стало более продуктивным. Разговаривая с учителем, постарайтесь понять, интроверт он или экстраверт. Это позволит вам говорить с ним на его языке, а значит, более эффективно отстаивать интересы ребенка. Смотрите раздел «Учите язык эмоций. Как говорить с интровертами и экстравертами». Спокоен ли учитель на уроке? Организует ли работу учащихся в небольших группах, поддерживая в классе дисциплину? Если да, то он, видимо, интроверт. Учитель пышет энергией, привлекает к работе весь класс целиком, затевает общие дискуссии и поддерживает в классе живую бурную атмосферу. Тогда он, скорее всего, экстраверт. Обязательно поговорите с учителями музыки, физкультуры и другими наставниками. Например, многие спортивные тренеры – это экстраверты, считающие, что у детей такой же уровень энергии и мотивации, как у них самих. Подбираем ключи к учителям. С самого начала установите доверительные отношения с руководством и персоналом школы, где учится ваш ребенок. Участвуйте в делах класса, оказывайте школе посильную помощь, например, материальную. Это покажет и учителям, и ребенку, что школа очень важна для нас. Помните, что быть учителем – это очень трудная и ответственная работа. В присутствии ребенка не критикуйте и не обвиняйте учителя. Не забывайте время от времени говорить ему спасибо по электронной почте или лично. Заранее планируйте, что вы хотите рассказать учителю о вашем ребенке-интроверте и об интроверсии вообще. Например, можно сделать такую заготовку. Вы очень нравитесь Пэт, она любит свой класс, у нее бойкий ум, но она устает от избытка информации. Если дать ей время на размышления, она сможет хорошо ответить. Вот увидите, она еще удивит вас. Как вы думаете, какой способ обучения лучше всего подходит для Пэт? Примите к сведению мнение учителя. Пусть будет выслушана и другая сторона. Одна только уверенность в том, что дома есть союзник, готовый при необходимости вступиться за него, поможет ребенку справиться с возникающими в школе трудностями. Иногда дело в учителе, не понимающем ученика-интроверта, как это было с Джулианой, о которой мы говорили в начале предыдущей главы. Иногда проблема в том, что ребенка вечно торопит, и он не успевает справиться с заданием. Бывает, что ребенка несправедливо наказывают за привычки, являющиеся следствием его характера, а не злого умысла. Отнюдь не всегда учитель находит лучший способ достучаться до вашего ребенка, и полностью полагаться на такую надежду не стоит. В роли адвокатов лучше выступают родители-экстраверты. Родители-интроверты часто отправляют на беседы с учителями своих супругов-экстравертов или во время переговоров сами стараются взять на себя роль наружника. Если вы поймете суть проблемы, с которой сталкивается в школе ваш ребенок, то сможете помочь ему, организовав семейный мозговой штурм и найдя творческое решение. Вряд ли учитель сочтет ваше вмешательство оскорбительным. Напротив, он поблагодарит вас за него. Секретное оружие интровертов. Дети-интроверты, как правило, обладают достаточной настойчивостью и способностью концентрации внимания. Но, как и всем детям, интровертам нужна помощь в выработке полезных привычек, касающихся организации учебы в присущем именно им внутренником стиле. Вот несколько советов, как построить учебный процесс, отталкиваясь от сильных сторон детей-интровертов. Запоминание. Дети-интроверты используют преимущественно долговременную ассоциативную память. Они лучше запоминают, когда могут связать новую информацию с полученной ранее, а также при использовании зрительной и слуховой памяти. Слабое место интровертов – кратковременная память, ограниченность которой мешает им более быстро подбирать слова и выполнять в уме арифметические действия. Есть, однако, несколько приемов, которые могут облегчить запоминание. Свяжите новый материал с тем, что ребенок уже знает. Делению обучайте на примере целых и разрезанных фруктов, счету на примере карманных денег и так далее. Придумывайте сокращения, ассоциации, сочиняйте простенькие стишки. Ребенку легче будет извлечь из памяти информацию, если она усвоена в ассоциативной форме. Используйте хранящиеся в долговременной памяти зрительные образы. Например, пока ребенок учит биографию Линкольна, показывайте ему портрет президента тех лет, о которых идет речь. Повторяйте, повторяйте и снова повторяйте пройденный материал. Учеба. Мне больно слышать, когда ребенок говорит, что он недостаточно умен только потому, что для усвоения материала ему надо много заниматься. Это наглядно отражает свойственное нашей культуре мнение, будто самое главное в обучении – скорость. Но быстрее – это не всегда лучше. Умение учиться жизненно важно для детей-интровертов, в котором проще дозировать новую информацию, переходя от простого к сложному. Проследите, не отлынивает ли ваш ребенок от занятий, чтобы избежать стресса и избыточной стимуляции. Обычно внутренники любят учиться и делают уроки без лишних напоминаний. Правда, иногда они не углубляются в работу, так как боятся, что их отвлекут. А это всегда неприятно – отрываться от интересного дела или от книги и возвращаться к суете внешнего мира. Кроме того, мозг интроверта, как правило, очень активен, и изучение чего-то нового может вызвать у него сильное волнение. Чтобы избежать этого дискомфорта, который он даже не всегда осознает, и не перегреть мозг, внутренник как бы самоустраняется от занятий. Объясните ему этот странный феномен и научите бороться. Пусть скажет самому себе: «Так, мозг, остановись, иначе утонешь в мыслях». Это помогает ребенку передохнуть и прийти в себя. Посидите с ребенком, когда он приступает к домашнему заданию, или вместе разделите объемные задания на небольшие порции, с которыми ему будет легче справиться. Намного лучше делать маленькие шаги, чем пытаться усвоить весь материал сразу. Пользуйтесь яркими маркерами или стикерами. Люди с преимущественно визуальным восприятием мира, а таковы в большинстве своем интроверты, хорошо запоминают цвета. Кроме того, выделяя прочитанное цветным маркером, ребенок разбивает информацию на маленькие, легко запоминающиеся фрагменты. Дети-интроверты опираются в основном на зрительную и или слуховую память. Им полезно слушать записи или смотреть фильмы на изучаемую тему. Позволяйте ребенку слушать музыку во время приготовления уроков, если это помогает ему успокоиться и сосредоточиться. Ищите ободряющие слова. Выясните, как ваш ребенок разговаривает сам с собой, и помогите ему создать модель позитивного внутреннего монолога. Такой монолог важен для повышения самооценки любого человека, но детям-интровертам он просто необходим, так как главные проводящие пути их мозга проходят через центры внутренней речи. Посмотрите, как можно научить ребенка в несколько шагов переходить от негативного внутреннего монолога к позитивному. Первое. Попросите ребенка сформулировать свою негативную мысль. «Я такая неспособная». Второе. Пусть подумает, что скрывается под этим утверждением. «Я разочарована и расстроена тем, что не получила более высокую оценку». Третье. Используйте ободряющее слово. «Разочарование – это нормальное чувство. В нем нет ничего странного. Я много работала над докладом. Может быть, мне стоит еще позаниматься, чтобы получить более высокую оценку? Это не последний доклад, их будет еще много». Есть и другие ободряющие слова на разные случаи жизни. Это ужасно расстраивает, но судьба не всегда справедлива к нам. Мне это не нравится, но я справлюсь. Я делаю все, что в моих силах. У всех иногда случаются неприятности. Сегодня мне грустно, но и это пройдет. И напоследок мое любимое. Люди вообще странные существа. Я всего лишь один из них. Помогайте своим детям дома. Дома вы тоже можете развивать способности ребенка-интроверта к учебе. Внутренники нуждаются в атмосфере живых бесед, где образы возникают перед глазами один за другим, а на любой вопрос всегда готовы ответить. Интровертам также требуется пространство и время для того, чтобы играть со своими мыслями, мечтать и созерцать. Любая деятельность, соответствующая их идеям и способностям, будет соединять опорные точки и стимулировать восприятие мышления и воображения. Ваша задача – объяснить ребенку, как ему будет легче всего учиться. Более того, такая помощь со стороны членов семьи укрепляет взаимное доверие и усиливает природное упорство интроверта. Вот некоторые способы укрепить любовь интроверта к учебе и поддерживать его работоспособность. Неважно, сколько ребенку лет, читайте ему вслух, а в машине включайте аудиокниги. Создайте дома уголок для чтения. Берите с собой книги, когда ведете ребенка к зубному врачу или в любое другое место, где вам придется сидеть в очереди. Если ребенок учится грамоте, попросите его читать вам вслух все, что попадается на глаза, от вывесок до этикеток. Читая ребенку вслух книгу, остановитесь незадолго до конца и спросите: «Как ты думаешь, что произойдет дальше?» Или «А как бы ты закончил историю?» Фантазия разыграется, ребенок будет свободно размышлять о разных возможностях и альтернативах. Собираясь всей семьей за обедом, возьмите за правило обсуждать все текущие события и рассказывать, как идут дела на работе, в школе или университете. Играйте в игру «Что если?». Каждый участник записывает на карточке свой вопрос, например, «Что если бы я жил на Луне?» или «Что если бы у меня был ручной слон?». Выберите одну карточку и обсудите ее всей семьей. Оставляйте ребенку записки. Например, подкладываете их в пакет со школьным завтраком или приклеиваете к предметам, которые ищут во время охоты за мусором. Примечание. Охота за мусором – игра, в ходе которой участники должны найти ряд предметов по списку. Конец примечания. Внутренники любого возраста обожают находить или оставлять записки. Экзамены. Чтобы сдать экзамен как можно лучше, интроверт должен чувствовать себя на 100% подготовленным. Экстравертам нравится холодок страха перед экзаменами, и это чувство стимулирует их. Но у внутренников адреналин и допамин отбивают всякую способность думать и хорошо отвечать на экзаменах, поэтому спешку лучше оставить наружникам. Проследите, чтобы ребенок как следует отдыхал и полноценно питался. Научите ребенка успокаиваться, делать перерывы и правильно дышать. Научите ребенка правильно обращаться с внутренним голосом. Он должен ободрять, а не критиковать без причины. Убеждайте ребенка, что он обязательно вспомнит все, что учил. Пусть он внимательно прочтет все задания и примечания к ним, а отвечать начнет с того, что хорошо знает. Как только откроется доступ к долговременной памяти, он вспомнит и все остальное. Обсуждение в классе. Дети-интроверты держатся в тени во время обсуждений в классе и теряются, когда их вызывают к доске. Следующие советы могут помочь им обрести уверенность в себе и самим тянуть руку. При чтении материала лучше разбивать его на небольшие фрагменты и обращать внимание на основную мысль каждого из них. Так ребенку будет проще комментировать все прочитанное, самому задать вопрос по тексту или ответить на вопрос учителя. Пусть ребенок подготовит ответы по двум ключевым вопросам темы, запишет их, выучит и несколько раз расскажет вам вслух. Пусть ребенок заранее подготовит один вопрос по теме, а затем задаст его в классе. Работа в группе. При работе в коллективе дети-интроверты часто выполняют большую ее часть, так как любят глубоко исследовать любой предмет и делают это очень добросовестно. Если другие члены группы не отличаются усидчивостью, то внутренник выполняет все за них. Я знаю много детей-интровертов, которые готовят доклады вместе с детьми-экстравертами, выполняют львиную долю работы, но представлять ее перед классом делегируют партнера-наружника.